В доме блаженно тепло. Свалился, пытаясь положить ее на диван. Колени сдали. Мне бы уснуть на полу, не вставая. На сутки, на пять. Но я перемог себя. Включил свет. Пока не растаяли наши одежды, сбросил их на пол. Раздевать ее было трудно. Что с ней творилось, не знаю. Обморок или необоримый сон. Или так заморозилась. Но я испугался. Жутко сознавать неодолимое желание увидеть у подъезда скорую помощь, неотложку, врача в пальто поверх белого халата и гнать видение, сознавая, что кроме снега и ветра на свете ничего. Из кухни принес бутылку водки, сорвал зубами на шлепку, плеснул на ладони, только дошло тогда, еще не раздето. Начал раздевать ее, как ребенка, снимать холодные тряпки. Вижу под ними солдатское белье, такое нелепое на ней, казенное белье для дальней дороги. От меня бежать хотела. От меня. Может быть, совершаю непозволительное кощунство, но я снял с нее все. Начал растирать онемевшее в холоде невыразимо прекрасное тело, согревая руками, дыханием, жалостью моей, нежностью моей, которым нечего стыдиться. «Как тепло», — сказала она, приходя в себя. «Как тепло». Не удивляясь обнаженности, свету, моим бесстыжим рукам, будто вернулось ко мне вновь обретенное сокровище. Я не преувеличиваю, не играю словами. Надо было видеть ее такой, потерять и найти. Я видел. И благодарный за это не чье-нибудь, а мое спасение от кромешного одиночества, кинулся я целовать ее всю, не стыдясь ни глаз ее, ни света. Наверное, так не надо. Наверное, когда пьянеешь от водки на ладонях, горишь, будто самого натерли огненным снегом. Что ты, сильный мой? Это уже не голос ребенка. Нежный мой, что ты? Не надо. Не надо. А руки увлекли меня властно и неотвратимо. Губы замолкли на моих. Безоглядные, неразделимые со мной, как одна радость. Прости меня. Сколько можно спать? Снег околдовал нас. Он завалил тамбур, не желая выпускать на улицу. Разметал, завеял все переходы нашей осенней тропинки. На лыжах, иначе не мог, дошел до котельной, взял снеговые лопаты, отгреб тамбур, откидал дорожку сначала к оранжерее с котельной, потом к складу. В оранжерее сама включилась подсветка, потому что крыша перестала быть прозрачной. Снег лежал на всех домах, и как его убрать с оранжереи, мы не знали. В такую снежную минуту не кстати понял вдруг, что в нашем доме по вине лопуха строителей есть откровенный ляп. Забыл про водостоки. Грустно стало. Выходит, уже о весне думаю. Столько снега вокруг. Так бело. Конечно, можно завести бульдозер и сдвинуть, раскидать вселенский снег, сокрушить его неоглядную слепящую силу. Но зачем? Времени у нас вечность. А греть мотор, мыкаться паяльной лампой не хочется. Все моторы в ангаре с антифризом. Это я проверил. Северный вариант. И можно забыть о машинах до весны. Разве что аккумуляторы надо будет среди зимы как-то холить. Начал выгребать снег с дорожки в сторону водокачки, чтобы выключить мои добрые софиты. Ее полушубок, унты, рукавицы, шапка высохли после той снежной погони. Я помог ей одеться и вывел на прогулку. Наверное, так выводят гулять нашалившую маленькую девочку, не доверяя, боясь, как бы еще что-нибудь не выкинула без надзора. Лес вокруг поляны безмятежно светил, будто не он чуть не утопил меня, ее в снегопаде, не заморозил, не затерял навсегда в безысходности последних двух человек, еще надеющихся на что-то. Наивная, простодушная белизна. Мертвой прежней хватки совсем не бывало. Чуть виноватыми выглядят кедры на самой опушке. Наши привычные кедры. Им совестно за тех других, затаённо дремучих, дальних. Я вижу в ее глазах виноватую нежность и ни о чем не вспоминаю. Сон так сон. Бывает и пострашней. Мы гуляем по торным дорожкам. Она со мной. Рядом. Разве не это главное? Самое важное. В полушубке, в унтах, моя виноватая хороша, как современная сельская модница. Теперь уже видно. Все обошлось. Ни простуды, ничего. Завтра позову на лыжах впрямую по всей поляне расчертить ослепительную белизну из конца в конец. Она смяла в руках, слепила снежок, бросила в меня, шутя, улыбаясь мне. Я неловко повернулся, и комок снега залепил мне в губы. Она изменилась в лице, подошла близко, стала вытирать, отогревать губами, причитая нежные негасимые слова. «Ой, да что это со мной? Что это я? Неловкая, неумная. Прости меня, беду свою. Я больше не стану. Единственный мой». Угадывал, что будет нелегким свидание с отражением всего, что стало далеким, покинутым, прежним. Но такого смятения предвидеть не мог. Просиял волнующим светом экран, давно желанным и так упрямо отодвигаемым светом. И я соединен с ним. Волнение соединяет нас. Волнение и свет, магический свет к настоящему, прошлому, будущему. Если бы не это слово «прошлому». Один мой замечательный друг, помню я, пришел ко мне потрясенный, говорил: «Я только что пожал руку старому человеку, необыкновенному человеку. Подумай, он пожимал руку женщине, которую любил Пушкин. Всего лишь двое между Пушкиным и мной. Вот эта моя рука сегодня прикоснулась к Пушкину». «Так дай мне скорее пожать ее», — ляпнул я, не видя, как само негасимое прошлое мелькнуло над головой моего замечательного друга, погасло, чтобы не являться тому, кто недостоин ее виденья. Если бы не это слово «прошлое». То, чего больше нет. «Ты чего поскучнел? Где кино? Я пришла». «Будет», — обещал я. «Тогда не грусти». «Я не грущу, я злюсь. Увидел западные города на этом экранчике, вспомнил школьного приятеля. Он туда подался, хотел рай отыскать, где все на блюдечке подают». «Ну, такой рай, кажется, только здесь, у нас, и то непонятный», — улыбнулась она. «Больше нигде. А я так хочу из него. Туда, к нам, не в рай». «Ты хочешь?» Он бежал. «Обидели?» «Удрал за изобилием». «Зачем?» «Он из тех, кто не стерпит ни малейший перерывчик в изобилии. Все равно в каком. В питании, в уюте, в уходе, в успехе, в поклонении. Чтобы текло к нему без промедления, а иначе — караул. Все виноваты, раздражает все. Даже то, что всем, так ему казалось, до него было дело. Педсовету, профсоюзу, медикам, товарищам по работе. В индивидуальности своей побыть не мог». «Ты шутишь?» — отозвалась она грустно. «Что же творится? Как нам угодить? Мне вот не хватает паники сверху донизу, хлопот, суеты, охов и ахов о моей персоне. Лишь бы не пустота, не равнодушие, не безучастие. Кто-то спешил бы кому-то звонить, доставать путевку для меня в санаторий». «Никто не бежит, не звонит, не ахает, не тормошит. Все далеко». Ни слова не говоря, поднялся, подошел и включил экран. Включил. Она с ногами забралась в мягкое кресло. На лице чуть ли не то же самое, что на экране. Смена радости, печали, тревоги, узнавания. Будто не было многолетней привычки равнодушия к этому чуду. Словно, как и много лет назад, впервые открыл штору в неведомый, огромный, увлекательный, разный, волнующий мир. Ушел в океан людей, городов, машин, разговоров, столкновений, радости, горя, изумления, надежд, утрат, солнечных полей, хмурых лесов, ураганов, дождей проливных. Смотрю на чудо, на воскресение мира, воскресение памяти. Если бы рядом не шелестел видеофон. Если бы сквозняк мироздания вливался к нам извне, через антенну, с неба над лесом. О чем она думает, бедная моя? До сих пор не знает, что птицы летели с юга на север. Птицы летели с юга на север. До сих пор не знает. Мы смотрели документальные фильмы. Как нарочно для нас двоих прислали сюда магическую запись «Планета людей». Оставили нам показать и напомнить весь неделимый от края до края белый свет. Мелькающие видения сливались в ритме одной могучей мелодии, звали, притягивали к себе. Люди пашут и сеют почти наяву. Летят и едут, лечат и строят, гуляют и состязаются, мечтают и вспоминают, и ничего не могут забыть. Послушай, о чем говорит невидимый диктор на улицах большого столичного города, сменяя сверхъестественной властью нарядные улицы, набитый камень и разрушенные дома, светлое небо на черный дым, ясный покой на лицах на смертный ужас. Новый город на прежний. Чтобы им овладеть, вокруг него через каждые 2 метра стояли убойные пушки. Поля и дороги вокруг были накрыты железной броней танков. Чтобы к нему дойти, чтобы сокрушить или отстоять безмерное зло, рожденное в этом городе, каждую минуту погибали 18 человек. 2 157 000 минут земной человеческой жизни ушли на то, чтобы каждое мгновение гибли 18 человек. От боли земля повернулась в другую сторону. Подняла к небу каменные руки памятников, чтобы никогда это не повторилось. Матери ходят поклониться могилам, плачут всю жизнь, лишь бы это не повторилось. Невыносимое напряжение убитых и неубитых, нечеловеческий героизм, только бы это не повторилось. Неужели все перечеркнуто? И сам героизм никому не нужен теперь. Ни прошлый, ни будущий, ни муки, ни подвиги, ни слезы. Потому что их, как насекомых дустом, легко смести одним ударом, обыкновенно, буднично, со всем прошлым и будущим. Обыкновенно. Может быть, поэтому кричат с экрана, кричат и падают солдаты, которых больше нет. Куда же мы катимся? Куда мы катились? Или уже докатились? Наш мир, весь мир в кассетах, в роликах, в дисках, пленках, все живое в одних копиях, в одних отзвуках и воспоминаниях. И то, если будет хоть кому вспоминать. А на экране уже другие, новые дни, другие земли. Уютные города, колокольни, дома, виноградники, ухоженные дороги, мосты, автомобили. Озабоченные, занятые люди. «Неужели?» Очнулся я от этого «неужели», она сказала, не отрываясь от экрана. «Мы туда не попадем. Обязательно попадем». Поспешил успокоить я. «Смешной. Разве так было? Хочу и готово. Заказывай билет. Все это страшно далеко. Ты пройдешь по тем улицам. Я добьюсь. По тем дорогам». Решительно заявил я, точно мне оставалось только поднести к уху телефонную трубку и сказать влиятельному знакомцу. «Слушай, обеспечь этой женщине визу на понедельник. Она такого хлебнула. Притом она моя, да-да, жена». «Тебе часто приходилось бывать?» Взглянула на меня благодарными глазами жена. «Приходилось. Видишь, могли ходить, смотреть. А что я видела? Что помню? Одни магазины. Выставки, галереи. Все мелькнуло, не осталось. Иногда бывает не очень радостно видеть. Как можно будничней, сказал я, на миг уловив затаённую грусть в этих ее словах. Когда поехал первый раз, пошел в самую знаменитую галерею. Художники старинные, полотна великие. Ушел как избитый. Почему? Искренне удивилась она и повернулась ко мне, положив обе руки на левый подлокотник. «Рассказывать никому не мог, боялся, не поймут». «А я?» «Тебе скажу. Не видел раньше так много картин с библейскими сюжетами». Она улыбнулась. не понравились Мадонны? Там на каждую Мадонну десяток сюжетов на избиение младенцев. Очень дотошно и подробно. Железными цепями, дубинами, ножами, огнем, водой. Мастера великие. Реальностью по голове. Мне объясняли, это не от жестокости, не думай. В святых книгах тысячелетних много таких сюжетов. Ничего себе святость. Потом ходил по городу, и все вокруг эту струну задевало. Читаю в газетах. Парламент всерьез утверждает закон о порке детей. Ученый коллоквием пугает перенаселением Земли. Ограничьте рождаемость, как можно меньше детей, они выживают нас. Прочел и удивлялся уже только тому, что правит ими всеми женщина. Я в тех местах не бывала, к нашим ездила. Вот у наших однажды я был и вправду счастливым. Это я не мог не рассказать. Огонек, согревающий память. Маленькая страна. Воздух пьется, как виноградный сок. Я нигде не видел такой привилегии детства, как у них. Добрый культ маленькой личности. Куда ни ступи, всюду напоминания, хлопоты о них. Каждый взрослый мгновенно встает на стреме, когда любой малыш попадает на улицу. Доверие к детям безграничное, уважение безграничное, без малейшего заигрывания. Хотя по улицам бегает особый детский трамвай. Только детям разрешен вход. Едут в сказки. Артисты бесплатно с ними занимаются. Летает по городу яркий трамвайчик и звенит от смеха и радости. Вся улица вокруг улыбается. Однажды пришел в один большой детский зал. Ребятам говорят, а не споем ли мы в честь нашего гостя? Запели. Ни в одной мордашке не было той спокойной репетированности, какую часто видишь. «Вам надо? Сделаем, что хотите. Вам, взрослым, надо? Скажем и повторим, что хотите. А вообще-то нам до лампочки». Там я ходил и буквально с головой купался в детскости, в свежести. Видел и детские сады с бассейнами, школы с автодромами. Но одним количеством школ и дворцов — такое не вырастешь. Я рассказывал, думая развлечь ее. Она грустнела от моих воспоминаний больше и больше, сникала в кресле непонятно почему. И я ходила бы теперь и глядела во все глаза, как люди живут, чем дышат, как детей растят, какие новости у них, какие заботы. «Прости, я тебя огорчил?» — виновато спросил я. «Что ты?» — смутилась она. «Ты перенес меня туда!» Кивнула в сторону окна, где, наверное, виделись ей желанные дали. «Мне бы те огорчения!» Провела пальцем по закрытым глазам. Кассета кончилась. Я встал, чтобы найти какое-нибудь кино и выключить на время экран. Выключил телевизор. Просто и легко. Это раньше было так легко. Мне трудно гасить, выключать, останавливать видение в глубине, плывущей в самую дальнюю даль.